Глава 29. Догадки. Сон в ночь на субботу был коротким и беспокойным, полным мелькающих формул и диаграмм. Я проснулся ни свет ни заря с одной единственной навязчивой идеей в голове. Она была четкой, ясной и абсолютно логичной. Она требовала немедленной проверки. Мысль о том, чтобы ждать до понедельника, была невыносимой. Азарт исследователя, который нащупал горячий след, был сильнее любой усталости. Поэтому в половину восьмого утра я уже ехал в такси по пустынным субботним улицам в сторону НИИ. Я чувствовал себя нарушителем, тайком пробирающимся в свой собственный дом. На проходной дежурил незнакомый мне охранник, который с откровенным удивлением изучал мое удостоверение – но, увидев второй уровень допуска, молча пропустил. Кабинет СИАП встретил меня гулкой тишиной и полумраком. Он казался огромным и пустынным, без своих обычных обитателей. Это было идеальное место для работы. Никто не отвлекает, никто не ворчит, никакие стратегические инициативы не спускаются сверху. Я включил свой компьютер. Та самая идея, что разбудила меня, заключалась в том, чтобы построить новую, комплексную модель, объединив все три имеющихся у меня массива данных в единую систему. Исторические данные по зоне 7М, оперативные сводки по блуждающей аномалии и, самое главное, официальные логи работы Гелиоса, которые, случайно, оказались у меня благодаря Алисе. Я хотел проверить, не является ли странник просто побочным эффектом работы установки. Я запустил анализ, открыв дверь кабинета в коридор, чтобы не пропустить, если кто-то придет. Я планировал только убедиться, что алгоритм работает корректно, и уйти, оставив машину перемалывать цифры. Но моим планам не суждено было сбыться. Не прошло и получаса, как в дверном проеме показалась знакомая фигура с копной огненных волос. Алиса. Она замерла на пороге, явно не ожидая увидеть здесь кого-то. «Алексей?» В ее голосе прозвучало неподдельное удивление. «Что вы здесь делаете в субботу?» «Могу задать вам тот же вопрос», — улыбнулся я. «Пришел проверить одну гипотезу. Не спалось». «Знакомое чувство». Она вошла в кабинет, и я заметил, что она тоже выглядит уставшей, но ее глаза горели энергией. «Я тоже не думала, что вы будете здесь. Просто проходила мимо. Шла проверить результаты ночного цикла калибровки и увидела свет». Она подошла к моему столу и посмотрела на экран, где как раз строились первые графики корреляции. «Это...» Она мгновенно узнала свои данные. «Это то, о чем мы говорили?» «Именно», — кивнул я, пытаясь найти прямую связь. Алиса нахмурилась, всматриваясь в экран. «Ваш подход слишком прямолинейный», — наконец сказала она. «Вы берете только общую выходную мощность, но это неверно. Гелиос не чайник, который просто кипятит воду. Это сложная резонансная система. Эффект зависит не столько от мощности, сколько от десятков других параметров. Частоты исходного изотопа, частоты модуляции фокусирующих линз, стабильности магнитного поля удержания». Она говорила быстро, увлеченно, и я видел перед собой не просто химика, а настоящего творца, который знает свое создание до последнего винтика. «Если хотите найти реальную связь, то нужно учитывать все это», — закончила она. «Давайте попробуем. У вас есть доступ к полным логам?» «Только к обезличенным», — признался я. Она на секунду задумалась, потом решительно кивнула. «Ладно, давайте сюда». Она придвинула к моему столу стул и села рядом. «Диктуйте, какие параметры вам нужны. Я веду поправки прямо из своей головы. Я помню почти все ключевые эксперименты за последний месяц». То, что началось потом, было похоже на какой-то невероятный джазовый дуэт. Я выступал со стороны алгоритмов, а Алиса со стороны чистого знания физико-химических процессов. Я говорил, модель показывает слабую корреляцию с частотой модуляции». Она отвечала: «Конечно, слабую. Вы не учли коэффициент нелинейного затухания в плазме. Поставьте здесь поправочный множитель 1.73 и запустите еще раз». Я строил график. Она смотрела на него и говорила: «Вот этот пик, это не аномалия. Это мы перезапускали систему охлаждения кристалла. Его можно игнорировать. А вот этот провал, видите? Вот он важен. Это момент, когда мы вводили стабилизирующий реагент». Мы работали бок о бок, уставившись в мониторы с графиками и таблицами. Формальности исчезли сами собой. В какой-то момент, после особенно удачной итерации, когда график предсказаний почти идеально лег на кривую реальных данных, она не выдержала. «Да, вот оно! Смотри же, ты поймал его!» — воскликнула она, ткнув пальцем в экран. Этот переход на «ты» был таким естественным, что мы оба его почти не заметили. Именно в этот момент модель выдала финальный результат. Это было не просто подтверждение, это был приговор. Нелинейная многофакторная модель показала со 100% вероятностью: каждый случай проявления блуждающей аномалии в городе был прямым следствием выхода установки Гелиос на определенный сверхкритический режим работы. Не просто работы, а работы с конкретными повторяющимися параметрами. «Но этого не может быть», – прошептала Алиса, глядя на экран. Ее лицо было бледным. «Почему?» – спросил я. «Потому что эти режимы, они нештатные. Они вызывают микрофлуктуации в самом кристалле. Система безопасности должна их блокировать. Конструкция установки, она в принципе не предусматривает такого побочного излучения. Контеймент, в котором находится кристалл, имеет 3 слоя защиты именно для того, чтобы полностью гасить любые внешние полевые эффекты». «Значит», — начал я, и мы посмотрели друг на друга, одновременно осознавая страшный вывод. «Значит, кто-то намеренно обходит систему безопасности», — закончила она за меня шепотом. «Или в самой конструкции есть какая-то фундаментальная неучтенная уязвимость, что-то, чего не знали даже ее разработчики». Мы молчали. Тишину нарушал лишь тихий гул моего компьютера. Загадка блуждающей аномалии перестала быть загадкой природы. Она стала загадкой человеческих действий. И это было гораздо страшнее. Открытие было настолько ошеломляющим, что на несколько минут в кабинете повисла тяжелая тишина. Мы сидели рядом, глядя на экран, где пульсировали графики, теперь уже не просто показывающие корреляцию, а кричащие об этом. Эта молчаливая сцена была куда красноречивее любых слов. Мы оба понимали, что только что перешли невидимую черту, за которой расследование переставало быть просто работой и превратилось во что-то личное и потенциально очень опасное. «То есть?» — наконец нарушила молчание Алиса. Ее голос был тихим и растерянным. «Каждый раз, когда мы запускаем цикл в этом режиме, где-то в городе происходит это?» «Да», — коротко ответил я. «Похоже на то, как выхлоп от двигателя, только вместо углекислого газа ваша установка выбрасывает в реальность что-то другое». «Но этого не должно быть!» Она вскочила и начала мерить шагами наш небольшой кабинет. Энергия, которую она обычно направляла на работу, теперь выплескивалась в гневных, резких движениях. «Гелиос спроектирован как абсолютно замкнутая система. Там 5 контуров защиты. 6. Если считать полевой стабилизатор, который я выбила у руководства в прошлом году. Чтобы обойти их всех, нужно иметь доступ администратора самого высокого уровня и физический ключ, который хранится только у Меньшикова. Это невозможно». «Если только это не предусмотрено самой конструкцией», – тихо предположил я. «Или если кто-то нашел уязвимость, о которой не знают даже создатели». Алиса резко остановилась и посмотрела на меня. В ее зеленых глазах плескалась буря. «Нужно все перепроверить. Мне нужны логи с физических датчиков внутри самого контеймента. Их нет в общей сети». «Хорошо, но не сейчас». Я решительно закрыл ноутбук. «У меня мозг уже плавится, и, судя по всему, у тебя тоже. А на голодный желудок и с кипящей головой мы ничего толкового не придумаем». Она хотела было возразить, но в этот момент ее собственный желудок издал громкое требовательное урчание, что прозвучало в тишине кабинета как выстрел. Она смутилась и даже немного покраснела. «Столовая по выходным не работает», — констатировал я. «Но я знаю одно место тут недалеко, на Черной речке. Простое кафе без изысков, но кормят прилично. Пойдем? Нам нужно отвлечься, хотя бы на час». Она колебалась всего секунду, а потом решительно кивнула. «Пойдем, ты прав, нужно перезагрузиться». Пока мы шли по пустым коридорам НИИ, я вспомнил о своем утреннем обещании, достал телефон и набрал маме. «Мам, привет, это я». Начал я, чувствуя себя немного виноватым. «Слушай, я, наверное, не смогу сегодня приехать. Прости, пожалуйста». «Лешенька, а что случилось?» В ее голосе тут же проснулась тревога. «Ты же на работе. У вас что, аврал в субботу?» «Да, что-то вроде того». Я старался, чтобы мой голос звучал как можно более обыденно. «Появились новые срочные данные. Нужно проанализировать, пока они не остыли. Ничего серьезного, просто... такая работа. Я на следующих выходных точно приеду, обещаю». «Ну смотри, у меня трудоголик», — проворчала она, но я слышал, что она успокоилась. «Не перерабатывай там, работай, раз надо. Целую». «И я тебя, пока». Я положил трубку. Алиса, шедшая рядом, бросила на меня понимающий взгляд. «Родители?» — спросила она. «Да, обещал приехать на дачу». «Знакомая история», — усмехнулась она. «Мои тоже думают, что я в своей лаборатории просто смешиваю реактивы в колбочках. Они бы упали в обморок, если бы узнали, чем я занимаюсь на самом деле». Это простое признание создало между нами еще одну невидимую нить. Мы оба жили в двух мирах, и оба вынуждены были оберегать своих близких от правды о том, что происходит во втором. Кафе оказалось небольшим, почти домашним. Заведение с простой деревянной мебелью и запахом свежей выпечки. Мы сели за столик у окна и сделали заказ. И словно по негласному уговору мы ни слова не говорили о работе. Разговор потек в совершенно иное русло. Оказалось, что мы оба любим старую научную фантастику. Я рассказывал ей про «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, сравнивая наш НИИ с ничего. Она в ответ с жаром рассказывала о романах Лема и о том, как Солярис повлиял на ее решение стать ученым. На обратном пути мы решили не возвращаться сразу в институт, а немного пройтись вдоль набережной Черной речки. Прохладный речной воздух приятно освежал лицо и приводил мысли в порядок. «Знаешь, я ведь не должна была здесь оказаться», — неожиданно сказала Алиса, глядя на темную воду. «Я должна была после химфака уехать по распределению на какой-нибудь скучный фармацевтический завод». «Что же случилось?» — спросил я. «Мой научный руководитель». Она улыбнулась своим воспоминаниям. «Профессор старой закалки, гениальный химик. Он оказался одним из тех, кого НИИ изредка привлекал в качестве внешнего консультанта. Он увидел во мне, не знаю, какой-то потенциал, огонь, как он говорил. И когда появилась вакансия в ОКХ и АТ, он просто позвонил Меньшикову и сказал: „Григорий Афанасьевич, у меня есть для вас девушка. Она, конечно, дерзкая и с характером, но голова у нее варит, как самый современный реактор. Берите, не пожалеете“. Так я и попала сюда, по протекции». «Похоже, у нас много общего», — усмехнулся я. «Меня сюда тоже практически за руку привел человек, который в меня поверил. Мой нынешний начальник, Орлов». Я рассказал ей пару забавных и нелепых историй со своей старой работы в Data Stream Solutions. Про клиента, к который уронил базу данных, пытаясь оптимизировать ее с помощью удаления лишних таблиц. Про Влада и его бесконечные попытки продать воздух под видом сложных IT-решений. Алиса смеялась искренне, заразительно. В этом смехе не было ни тени того холодного специалиста, которого я встретил вчера в лаборатории. Мы шли по набережной, и я чувствовал, как напряжение последних дней отступает. Эта прогулка, этот простой человеческий разговор оказались для меня не менее важными, чем все мои алгоритмы и расчеты. Вернувшись в кабинет, мы снова погрузились в работу, но атмосфера изменилась. Эйфория от прорыва улетучилась, сменившись тяжелым вязким ощущением тупика. Мы стояли перед запертой дверью, зная, что за ней находится ответ, но не имея ключа. Мы пробовали все. Я гонял один симуляционный прогон за другим, меняя параметры, вводя новые коэффициенты, пытаясь смоделировать условия, при которых система безопасности Гелиоса могла бы дать сбой. Алиса сидела рядом, испепеляя взглядом диаграммы на своем планшете и что-то быстро строча в блокноте. Формулы, которые для меня выглядели как клинопись. Мы просидели тогда самого вечера. Солнце давно село, и наш кабинет в пустом, тихом крыле института превратился в островок света, освещаемый лишь холодным свечением мониторов. За окном простиралась безмолвная темнота. «Бесполезно», — наконец сказала Алиса, откидываясь на спинку стула и силой потирая виски. Ее обычная энергия иссякла, оставив после себя лишь глухую усталость. «Мы бегаем по кругу. Твои модели безупречны, Алексей. Они показывают, что происходит. Но ни одна из них не может объяснить, почему. Почему излучение вообще возникает? Теория конструкции Гелиоса этого не допускает. Это как если бы вода начала течь вверх. Мы можем измерить скорость потока, но это не объяснит, почему она нарушает закон гравитации». Она была права. Мы достигли предела наших методов. Мои алгоритмы, какими бы сложными они ни были, работали только с имеющимися данными, с известными переменными. А здесь, очевидно, в игру вступало что-то еще, что-то фундаментальное, неучтенное, выходящее за рамки спецификации и инструкций. «Нам не хватает знаний», — сказал я, глядя на застывший график на экране. «Мы видим симптомы, но не понимаем причину болезни. Нам нужен, не знаю, другой взгляд. Кто-то, кто знает не только, как эта установка была построена, но и почему она была построена именно так. Кто-то, кто понимает не только официальную физику, но и ту, другую». Я не закончил, но Алиса поняла меня. Она сидела несколько мгновений неподвижно, глядя в одну точку. А потом ее глаза вдруг расширились. «Вундерлих!» – прошептала она, словно произнося забытое заклинание. «Амалия Фридриховна Вундерлих!» «Кто это?» – спросил я. «Старая школа!» – сказала Алиса, и в ее голосе звучала смесь трепета и уважения. «В самом прямом смысле. Она работала в ней еще тогда, когда большинства этих корпусов не было и в проекте. Она стояла у истоков всего, занималась теоретическим обоснованием первых полевых экспериментов, когда еще не было ни компьютеров, ни Гелиоса. Говорят, она работала над похожими проблемами, изучала именно побочные эффекты резонансных полей. Потом ее отдел расформировали, исследования свернули как неперспективные, и она ушла на пенсию. Но она до сих пор числится в ней как почетный консультант». Она встала и начала ходить по кабинету, явно взволнованная своей идеей. «Она обладает совершенно уникальными, почти мифическими знаниями. Меньшиков ее боится как огня, а Орлов отзывается о ней с огромным уважением. Она одна из немногих, кто может говорить на равных с ними обоими». «Так почему бы нам не поговорить с ней?» — предложил я. «Потому что это почти невозможно», — усмехнулась Алиса. Амалия Фридриховна – дама с очень-очень сложным характером. Она ненавидит дилетантов, пустую болтовню и современных эффективных менеджеров вроде Косиченко. Она может просто выставить за дверь, даже не дослушав, но...» Она остановилась и посмотрела на меня. «Если ее заинтересовать, если показать ей что-то действительно новое, что-то, что выходит за рамки стандартных моделей, она может оказаться бесценным источником информации. Она может знать то, чего не знают даже создатели Гелиуса». Эта идея казалась безумной, но в нашем положении это был единственный шанс. «Думаю, стоит попробовать», — сказал я. Алиса решительно кивнула. Она достала свой телефон, нашла какой-то номер в записной книжке и на мгновение замерла, собираясь с духом. Потом нажала кнопку вызова. Я слышал только ее сторону разговора. «Амалия Фридриховна? Здравствуйте, это Алиса Грановская. Простите, что беспокою вас в субботу вечером. Да, да, именно по этому поводу. У нас возникла крайне нетипичная ситуация. Нет, это не связано с калибровкой. Это сложнее. Мы зафиксировали побочное поле очень странной структуры с нелинейными гармониками, которые не описываются стандартной теорией». Она надолго замолчала, слушая ответ. Ее лицо было напряженным. «Да, я понимаю, что ваше время, но это действительно важно. У меня есть новые данные, результаты анализа, которые показывают очень тревожную картину». Она посмотрела на меня, и я понял, что она говорит обо мне. «Нет, я не одна. Со мной работает новый аналитик из СИАП. Да, от Орлова. Он мыслит очень нестандартно». Снова пауза. «Да? Прямо завтра?» В голосе Алисы прозвучало неподдельное удивление. «У вас дома?» «Да, конечно, мы можем. В час дня?» «Да, спасибо. Огромное спасибо, Амалия Фридриховна. Мы будем». Она положила трубку и выдохнула, словно только что сдала сложнейший экзамен. «Она согласилась», — сказала она, глядя на меня с изумлением. «Я не могу в это поверить. Она согласилась встретиться с нами завтра, у себя дома». «Это хорошо?» — спросил я. «Это невероятно», — ответила она. «Она почти никого не принимает. Значит, ты ее действительно заинтриговал своей нестандартной моделью. Итак, завтра в час дня встречаемся в 12:30 у выхода из метро Петроградская, чтобы не опоздать». Она начала быстро собирать свои вещи. Ее снова переполняла энергия. «Мне нужно вернуться к себе в отдел, забрать кое-какие распечатки. Увидимся завтра, Алексей. И будь готов, это будет непростой разговор». С этими словами она вышла, оставив меня одного в тихом, гудящем кабинете. Я тоже начал собираться. Голова была пуста. Все мысли вытеснило предвкушение завтрашней встречи. Домой я поехал на метро, погруженный в свои думы. Путь к разгадке становился все более странным и извилистым. Он вел меня от сложных алгоритмов к древним теориям, от полевых выездов к тихим квартирам на Петроградке –